Глава 10. Дверь без единого скрипа отворилась, и Леший шагнул в комнату. «Госпожа Гордана?» «Всё хуже, чем я думала». Бабушка выпустила погнутую ложку и тонкой ладонью потёрла лоб. «Собирай вещи. Сегодня же уезжаем домой. И чем скорее, тем лучше. Отсюда каретой. Порталами будет небезопасно». «Хорошо, госпожа». Чищоба повернулся к двери. «Забавины вещи тоже захвати, я теперь её от себя не отпущу». «Понял?» — Чищоба бросил на меня внимательный взгляд, поклонился и вышел. Некоторое время бабушка молчала, а я прижала Ваську рукой, чтобы не лезла, и ждала. «Корвус!» — вскинулась Гордана спустя мгновение и уже громче проговорила. «Ты с ним и познакомиться умудрилась. Да как ты? Да почему ты мне...» «Вот и я о том же!» — поддакнула жаба. «Цыц!» — велела я, засовывая её в карман. «Это ещё кто?» — устало поинтересовалась бабушка, облокотившись на стол. «Забав, ты хоть понимаешь, я тут столько наговорила, что мне эту жабу теперь...» «Куда меня?» — Васька обеспокоенно схватилась за мою ладонь. «Меня никуда не надо!» «Не надо её никуда!» — я прижала жабку к груди. «Она никому. Вась, ведь никому!» Жаба неистово замотала мордой. Бабушка медленно выдохнула, горестно изогнув брови, сложила перед собой руки и уронила на них голову. «Она у меня вообще очень молчаливая», — добавила я шёпотом. «Очень», — подтвердила Васька. Мы с ней так и стояли на вытяжку, не смея пошевелиться, пока бабушка тихо постановала, не поднимая головы. И тут из-за стены послышалось глухое «Ведьма! Тайдет ми экспектанс! Я устал ждать!» Резко встрепенувшись, Гордана хищно втянула носом в воздух, а потом медленно поднялась, обошла нас с жабой по дуге, видимо, с целью избежать соблазна скрутить обеих калачиком, как совсем недавно ложку, и распахнула дверь. «Бес!» — прошипела бабушка. Демон зарычал в ответ, обнажив клыки, и медленно двинулся к нам, остановившись буквально в паре шагов. «Ты его тоже видишь?» — обрадовалась я, захлопывая за ним дверь. «Конечно, это дар проклятой крови». Бабушка не сводила глаз с Корвуса и всё сильнее хмурилась, а демон переступил с ноги на ногу и наклонил голову, выставив вперёд рога. Я восхищённо вздохнула. «Эх, будь у меня такие рога, я так бесполезно не стала бы ими пользоваться. Я бы пугать не стала, сразу в дело». «Какой-то он мелкий», — повернувшись ко мне, заявила бабушка, которая даже и не думала бояться. «Те, которых я видела раньше, были больше в несколько раз». «Ну вот, даже демон нам попался бракованный», — огорчилась жаба. «Как уехали из леса, всё у нас с тобой не ладится». «Склонись передо мной, ведьма!» — прохрипел Корвус, следя за Горданой своими красными глазами. «Ещё и дурак!» — махнула лапой Васька. «Дурак!» — согласилась Гордана. А я с жалостью посмотрела на Корвуса. Хоть плюгавенький, но свой же. «Может, он просто растерялся?» — предположила я. «Явился сюда за дармовой силой, а потом вдруг растерялся?» — сузила глаза бабушка. «Ну нет. Он ведь знает, что ему нужно в этом мире. Не может не знать. Иначе зачем это всё?» «Знать-то он, может, и знал, да только наличие заразы на своём пути не предугадать было», — вздохнула жаба. «Но забавы, то есть». Я возмущённо уставилась на Ваську, но так как ни в чём не бывало, продолжила. «А она ещё и пожрать не даст точно. Нормальную еду не умеет готовить, а уж про души нечего и говорить». Пока мы обсуждали Корвуса, он снова начал наливаться багрянцем и увеличиваться в размере. «Смотри!» Не обращая внимания на демоновы потуги, подозвала меня бабушка и указала на центр чёрной груди. «Привязка, чтоб её!» Яркая звезда светилась белыми всполохами. «Малыш, ну хватит тужиться!» — Гордана склонила голову на бок. «Не дорос ещё мне угрожать, да и не можешь ты ничего!» С кончика длинного когтя сорвался маленький огонёк, но до нас не долетел. потух на половине пути. «М-да», — бабушка взглянула на меня и, размышляя, постучала ногой по полу. «Обычно силы демонов совсем отсекаются. Что-то еще может?» Я отрицательно покачала головой. Корвус рыкнул, возвращая себе нормальный угольковый цвет, и насупился. «В любом случае, возвращаемся в усадьбу и разбираемся со всем этим уже там». «Я не поеду», — тихо объявила я, выжимая голову в плечи. «Повтори», — выгнув бровь, велела бабушка. «Не поеду я», — прошептала, зажмуриваясь. «Поедешь», — припечатала Гордана. «Сама или...» Настойчивый стук в дверь прервал ее на полуслове. «Простите, что отвлекаю, но у меня важные новости», — произнес Айвин, заходя и плотно затворяя за собою дверь. От мысли, что если мой господин Верховный Маг сейчас бабушке под горячую руку попадется, совсем беда будет, я судорожно вздохнула. «Мне на сегодня достаточно новостей, молодой человек», — едва сдерживая ярость, ответила Гордана. Айвин удивленно посмотрел на меня. «Я по поводу печати. Мне только что пришло письмо от друга из...» Немного помявшись, он мотнул головой. «Неважно, от друга. Он сказал, что...» «Нам не нужна ваша помощь в этом вопросе», — вздернула подбородок бабушка. «Вы уже сделали достаточно. Собственные внучки я намерена помогать сама». «Но...» — Айвин нахмурился и повернулся ко мне. «Какой же красивый!» — прошептала влюбленная жабка, прижимаясь холодной кожей к шее под волосами. Вздрогнув, я промычала нечто нечленораздельное, отчего Айвин помрачнел еще сильнее. Несколько мгновений он задумчиво таращился на меня, а потом повернулся к бабушке. «Госпожа ведьма, боюсь, вам придется меня выслушать». Я скривилась. «Ну все, теперь только бежать». «Боюсь не вам решать, что и кого я буду слушать». Одним взмахом руки Гордана вышвырнула целого большого Айвина за дверь, словно котенка, и повернулась ко мне, раздувая ноздри. «Ты и твой недоросль!» — она ткнула в Корвуса, отчего тот попятился и уперся спиной в стену. «Отправляетесь с Чищобой домой. И если я услышу от тебя хоть слово возражения...» Бабушка покачала головой, развернулась и покинула зал, громко хлопнув дверью. «Ого!» — прокомментировала вылезшая из моих волос Васька. «Вот вам и ого!» — грустно ответила я, подходя к дверям и проверяя ручку. Заперто. «Слушай», — жаба потянула меня за лохматую прядь, «а чего ты ехать-то отказываешься? Понадеялась, что у меня еще есть выбор». Я села на стул и подперла щеку ладонью. «А теперь все, теперь навеки вечные у бабушки под боком». «И чем плохо?» — пожала плечами жаба. «Она у тебя не из бедных вроде, кормить хорошо будет». «Я лучше поганками питаться буду, чем всю жизнь под надзором». «Ну нет», — подумав, возразила Васька. «Поганки невкусные, я пробовала. Мне грибы вообще не нравятся. Вот гусеницы еще ничего». «Бла!» — я высунула язык. «Ну, знаешь», — обиделась Вася, «я вообще-то из лучших побуждений». Мы отвернулись друг от друга и замолчали. Спустя час, когда я уже умаялась ждать и метаться из угла в угол, на школьном дворе началось оживление. Из окна я наблюдала за тем, как боевые маги выстраивались у ворот и прогоняли зевак. Похоже, бабушка вознамерилась увозить меня под конвоем. А между ними бегали ведьмочки, то и дело поглядывая на башню. Очевидно, и до них дошли слухи о моей ссылке в бабушкино поместье. «Ведьма!» — прохрипел из угла Корвус, отвлекая меня. «Кто это был?» «О!» — очнулся, — хмыкнула я, возвращаясь к столу, отламывая остывший пирог и давая половинку жабе. «Ее надо убить, она мешает!» Демон приблизился ко мне и заглянул в глаза. Я прожевала, вытерла руки салфеткой, миленько улыбнулась и предложила. «Вот и дерзай, раз ты у нас такой кровожадный. Но имей в виду, если придешь ко мне потом без ручек, ножек и рожек, то чур не жаловаться». «Да ни одна ведьма!» Начал храбриться демон, но тут дверь снова отворилась, и он, нервно вздрогнув, замолчал. «Пойдём, Забава», — устало произнёс Чищоба. «Чищоб», — начала я, вставая. «Может...» «Нет», — покачал головой Леший. «Даже не проси». Встав, я поправила платье и засунула Василису в карман. «Откуда ты знаешь, что я хотела сказать?» «Уж догадался», — хмыкнул он. «Спорить сейчас с Горданой себе дороже. Она, пока не успокоится, дел натворить похлеще твоего сможет. Вон уже в Ковине все маги по струнке ходят». «Да ладно», — удивилась жаба. «Чтобы Забаву переплюнуть, нужно очень постараться». «Васька», — нахмурилась я. «Идём», — повторил Чищоба. «Нам ещё в трактир за вещами заезжать. Гордана велела, чтобы мы сразу отправлялись. Она в пути нагонит». «Может, мы её тогда подождём?» — предложила я Лешему. «Вот пойди сама и спроси, а я не рискну», — махнул рукой Чищоба. «Не тяни время, всё равно будет, как бабушка скажет». Я тяжело вздохнула. «Не сердись», — Леший взял меня за руку. «Просто ты у неё одна осталась. И что мне теперь, сидеть под крылышком всю оставшуюся жизнь?» «Да погоди, остынет, поговорю я с ней», — пообещал он. Мы спустились вниз по лестнице, и Леший отворил дверь во двор. «Может, я сама?» — попросила жалобно, глядя на магов. «Нет уж», — мотнул головой Чищоба, — «не велено тебя отпускать ни на шаг». Едва мы ступили на школьный двор, перед нами возникла Верея. «Ой, дяденька Леший, доброго здоровьечка!» Она мило улыбнулась, накручивая на палец кончик длинной тёмной косы. «А вы мне не поможете с очень важным делом?» Чищоба остановился и недовольно поджал губы. «Не могу, молодая госпожа, не велено». «Ну как же!» — искренне удивилась подружка. «А если я в беде?» Леший заозирался по сторонам и сильнее сжал мою руку, а я широко распахнутыми глазами наблюдала за тем, как заливается румянцем Верея. «Но там недолго», — прошептала она. «Просто, понимаете, маги нас совсем заобижали. Говорят, ведьмы со всяким сбродом общаются. Совсем они лесную нежить не уважают». «И что преподаватели?» — насупился Чищоба. «А что они? Почти все маги ведь», — всплеснула руками ведьмочка и бросила на меня быстрый взгляд. Леший замер, размышляя. И тут из-за угла показалась Олеся. Решительно сдвинув брови, она выпрямилась и направилась к нам. «Господин Леший!» — заломила она руки, приблизившись к нам, и пустила самую настоящую слезу, почему-то только из одного глаза. «Что-то не так», — заметил Корвус, встав за моей спиной. Чищоба вздрогнул и обернулся, но, судя по всему, он моего демона не видел, только чуял, словно ищейка. «Тут есть один выпускник, Рилан, говорит, мы с Лешими нашими в лесу неприличными вещами занимаемся. А мы же... мы...» Теперь из обоих глаз Олеси потекли крупные слёзы. «Да, дяденька Леший», — подбежали к нам остальные, и я нервно дёрнула головой. «Вы уж объясните им, а то кто же нас защитит?» Ведьмы обступили нас и загомонили, громко возмущаясь маговскому произволу. Под таким напором Чищоба постепенно начал сдаваться. «Девоньки, да как же я! Мне поручение дали!» «Ну так недолго же!» — махнула рукой отрада. «Вон они там!» Леший покосился на меня, потом на ничего не подозревающих магов, которые смирно стояли в сторонке и что-то обсуждали, похохатывая, и сказал. «Не шевелись, я за тобой слежу». «Уже замерла». Кивнула я, не понимая, что задумали девчонки. Чищоба повёл плечами, засучил рукава на белой парадной рубахе, ещё раз на меня оглянулся и направился к магам. «Так», — мигом вытерла слёзы Олеся, «не знаю, чем уж ты самой госпоже Гордане не угодила, но бросать своих мы не приучены». «Девчонки», — устало произнесла я, «не поможет, всё равно не смогу». Не успела я договорить, как из-за угла сначала высунулась лохматая рыжая голова, а потом целая я. Быстро оглядевшись, она юркнула к нам в толпу. «Это... «Это...» Я не могла найти слов, уставившись на своего двойника. «Некогда», — жестко оборвала меня Верея. «Зелье совсем свежее, долго не продержится. Ждана до вечера в твоем облике походит, а потом все, ничем помочь не сможем». «Я...» «Лиха ждет у дальнего выхода», — сообщила Олеся и сунула мне в руки пузырек. «Держи, тут остатки. Если сможешь усилить, надолго хватит, а если нет, так хотя бы день у тебя есть». «Девочки», — растроганно начала я, сжимая в руке превращательное зелье, но отрада уже шикала, оттаскивая меня в сторону. Я успела только увидеть, как возвращается Чищоба и берет ненастоящую меня за руку. Да не сдержавшись, хохотнула, когда удалось полюбоваться на вытянувшиеся лица ни за что ни про что обруганных магов. За воротами меня действительно ждали Лиха и Элька, у ног которых стоял мой чемодан. «Что у тебя за вонище из чемодана?» — напустилась на меня подружка. «Я чуть не задохнулась, когда твои вещи собирала». «Я...» «Ладно», — махнула она рукой. «Книгу я твою положила. Платье уж, извини, не все взяла. Времени было совсем мало». «Держись, Забав, и если что, присылай весточку», — обняла меня отрада. Я побежала. Интересно же, что там у Жданы выйдет. И ушла, махнув на прощание. «Ой», — я прижала руки к груди. «Что ж это делается-то, а?» «В смысле, что делается?» — лихо деловито приобнял меня. «Мы тебя спасаем». «Чем ты этой ведьме жуткой не угодила?» Эля взмахнула руками, поднимая мой чемодан в воздух. «Нет, ты, конечно, всякого наворотить способна, но чтобы под конвоем тебя увозить...» «Ну...» Однако слушать уже никто не стал, поскольку, лихо озираясь по сторонам, тянул меня в сторону от Ковина. «Подождите», — топнула я ногой, остановившись на узкой улочке. «Ну что еще? Повернулась ко мне Эля. «Ничего не понимаю. Это обычное дело», — хмыкнула лихо, выпуская мою руку и заглядывая за угол. «Я никуда не пойду», — упрямо мотнула головой я. «Спасибо вам, конечно, за помощь, но я от Горданы ни в жизнь не спрячусь». «Ха!» — улыбнулась Эля. «Ты просто не знаешь, как». «И как?» — поинтересовалась я, сложив руки на груди. Лихо заговорщически подмигнул и потянул меня дальше по улочке по направлению к городским воротам. «Сейчас нам главное из столицы выбраться, пока никто не заподозрил подмену». «Да». Элька внимательно изучала окружающую местность, периодически морща нос, и какое-то время спустя остановилась. «Вроде тут». Она подошла к покосившейся сараюшке, одной стеной прислонившейся к дому, заглянула в окно, постучала и прислушалась, а потом достала из кармана ключ, еще раз осмотрелась по сторонам и отперла дверь. «Быстро, пока никого нет».